Глава 19. Издревле философия бралась за постижение сущности бытия Бога и силы Его, на что религиозные мыслители реагировали как на приближение опасности. Сами же философы все более стали приходить к мнению, что если произойдет познание сущности Всевышнего, то может прекратиться вера в Него, видя за сим конец религии. Познанная тайна теряет живой свет и свое притягивающее воздействие. Религия есть сфера тонкая и всеобъемлющая, касающаяся сокровенных тайн души человеческой. Человек должен познавать только те тайны, кои помогут развивать истинные возможности его, и не должен познавать те тайны, кои воспрепятствуют нормальному совершенствованию. Но любое совершенствование человека должно сводиться только к одному – к духовному расцвету, ибо сущность человека заключена в душе его. Неразумен стремящийся видеть в себе только плоть и потребности ее. Истинная ценность тайны сохраняется лишь там, где мысли, возникающие о сущности ее, не ведут к расслоению человечества. Великая ценность религии заключается в ее стремлении воссоединять людей меж собой. В свое время были явлены на землю 4 мировые религии, которые зачали объединение многочисленных разноверцев, независимо от языковой розни. На первых порах рассуждения о религии пресекались как религиозными служителями, так и самой верой в могущество Всевышнего. В последние времена, когда разум человечества достиг наибольшей дисгармонии с духовным миром, люди все более смело стали стремиться по-своему осмысливать существующие писания, что приводит к неудержимому росту всевозможных ответвлений на древе религии. Но разумно ли существование нескольких толкований, касающихся одной истины? Люди не смогут возыметь истинного воссоединения, пока существуют разногласия в духовном развитии, как бы уважительно они ни относились друг к другу. Ну а пока люди не смогут прийти к единому взгляду на истинное развитие, оно не начнется. Имея разные религии на земле, можно с успехом развивать только экономический вопрос, но он создает основу только для жития плоти. Если человек не есть плоть, то какова же цена такому успешному развитию? Успешное духовное развитие человечества возможно только на ином пути. Религия в истинном понимании есть искусство развития души. А так как душа и есть суть человека, то религия есть искусство развития человека. Ну а ежели развитием души полностью ведает религия, то она должна быть только единой, дабы не иметь разноголосицы. Разноголосицу можно укротить лишь с помощью открытия к познанию дополнительных врат тайны. Так может ли познание сущности славы Божией погасить живой, драгоценный свет религии? Двигаясь по руслу развития, мыслители человечества, как мирские, так и религиозные, совершают великую ошибку, говоря о вере в Бога, что вносит некоторую путаницу одним, а другим – безосновательную тревогу. Если объект неизменчив и существует всегда, то нужна ли вера в его существование? Вера должна перерасти в знание о существовании того или иного объекта. Посему в существовании Бога не нужно веры. Должно знать, что Он есть. А вот верить Богу человеку еще предстоит научиться. Посему перерождение веры в знание сущности великой славы Отца Небесного не сможет развеять истинный дух религии, но сможет отбросить холодные помыслы о великом таинстве. В условиях растущего духовного падения выросли ныне силы, препятствующие великому большинству соприкоснуться с истинной глубиной религии. Раскрытие новых истин поможет сим несчастным осознать сущность славы Божией и обресть истинный путь духовного восхождения. Причем будет происходить раскрытие не столько тайн, сколько глаз людских, дабы вняли вы светлому разуму и пошли по пути к своему воссоединению. Постигните суть веры, ибо это основа рассвета души вашей. Аминь.